С чего начинается покаяние? С внимания к тому, чем живет душа. Очень тщательно стоит продумать и ответить сначала на вопросы. Чем полна моя жизнь? Что я считаю в ней важным? К чему стремлюсь? Что считаю целью своей жизни? Как отношусь к людям близким и дальним? Как оцениваю свое поведение, отношение к делу, к людям? Что замечают во мне окружающие? Как реагирую на их критику? Чем я дорожу? Чего избегаю? Могут и другие вопросы возникнуть. Главное – остановиться и посмотреть на себя и на пройденный путь. Если есть решимость отбросить все, что оказалось таким низким, мерзким, что недостойно человека, если есть вера в то, что покаяние очистит душу, то полезно увидеть свою жизнь сквозь призму заповедей Божьих, как ветхозаветных, так и новозаветных. Очень может быть, что не все сразу будет понятно. Это не беда. Только постепенно раскрываются две бездны – бездна греха и бездна милосердия Божия. Важно в путь вступить и постараться каяться только в своих личных грехах. Иногда рекомендуют или даже читают в храме перед совершением таинства перечень наиболее распространенных грехов. Но это еще не исповедь, а лишь напоминание. Лучше заранее себя приготовить и не смущаться тем, что за всю жизнь покаяться трудно. Можно и нужно каяться не раз, но идти на исповедь всегда надо с сознанием отвращения к своим грехам. Мы грешим легко потому, что не думаем о последствиях. В какой-то мере себя оправдываем, кивая на других и находя тысячи предлогов жить легко, не думая о своей душе. Конечно, к исповеди надо готовиться не наспех, не кое-как. Чем искреннее, откровеннее будет исповедь, тем легче станет на душе. Не надо полагать, что исповедоваться стыдно и что священник может подумать о кающемся что-то нехорошее. Священник только свидетель и, как правило, душе радуется искренности и желанию очиститься. Грехами же его не удивишь. Духовники испытывают радость прощения Господом того, кто пришел каяться. Основное подтверждение искренности и истинности покаяния – это решение никогда не возвращаться к тому, в чем каялся. Это касается прежде всего дел, а состояние души не так просто врачуется. Придется над собой много потрудиться. Но трудиться с помощью Божьей совсем не то, что биться в одиночку. Исповедь пробьет брешь, и в душу хлынет свет, и бодрый чистый воздух благодати Божьей. Станет ясно, куда идти, зачем и как жить.